Француз продолжил: «Сэр, я настаиваю». Я пожал плечами, и словно это что-то обыденное, сказал: «Жасмин Эйнсберг». Парень закричал в тот же миг: «Брехня! Как такую вшивую псину могла пригласить моя Жасмин?» «Вшивую псину? Ты себя в зеркало-то видел, красавец хуев?» Мысленно усмехнулся я. Подобные возгласы сомнения распространились по толпе, и француз принял их сторону, словами: «Сэр, шутки неуместны. Пожалуйста, уходите». Я резко ответил: «Не уйду». Француз покачал головой и сказал: «Сэр, вы не оставили мне выбора. Охрана». Через буквально пару секунд сюда подошли пару бугаев с дубинками на поясе и в один голос спросили у француза: «Мистер Джар, что случилось?» Этот Джар указал на меня и сказал: «Пожалуйста, вы проводите этого молодого сэра». Охранники кивнули и стали приближаться ко мне. Я слегка усмехнулся и сказал: «Хе-хе, вы парни чересчур смелые. Даю вам один шанс отойти, или вот этот лысый здоровяк со шрамом полетит через весь зал, прямо вон в тот диван». Охранники усмехнулись разом и набросились на меня. Я также пришел в движение, и в тот самый момент, когда я ударил охранника в живот, раздался холодный, леденящий кровь, но в то же время прекрасный голос: «Кто посмел?» В этот самый момент мой удар достиг цели, а остальные охранники остановились, в шоке наблюдая, как их товарищ пролетел через весь зал и врезался в диван, смачно перелетев его, при этом разбив стеклянный столик, на котором была ваза со цветами, упав прямо у ног говорившей особы. Увидев ее, я слегка улыбнулся. Она была одета в белоснежное платье, оно было практически в обтяжку, так что ее фигуру было видно очень отчетливо, что заставило многих мужчин и мажоров томно вздыхать от похоти. Француз тут же растолкал гостей и подбежал к ней: «Госпожа Эйнсберг, этот молодой человек отказался покидать банкет, когда сэр Дункан сказал, что он без приглашения. Парень стал утверждать, что вы пригласили его, и он не уйдет, пока вы не попросите. Очевидно, что это была шутка, и я взвал охрану. Но, молодой человек», бац, не успел он договорить, как Жасмин ударила его по щеке и сказала: «Ты посмел выгонять того, кого я пригласила лично. Ты уволен». Больше не обращая внимания, она пошла вперед прямо ко мне. Пока она шла, толпа расступалась. Она подошла ко мне и с очаровательной улыбкой сказала: «Ты не умеешь иначе, не так ли?» Я удивился такому изменению и хотел было спросить, но к нам подошел какой-то статный мужчина, лет 30-40, и сказал: «Вы, как всегда, прекрасны, мисс Жасмин. Не познакомите ли нас с этим молодым человеком? Но, что вытворила эта змея, я совсем не ожидал». Она схватила меня под руку, как кавалера, и сказала сладким голосом с улыбкой: «Это мой парень, Рэйвен Кисраги. Это мистер Диллан Декер, один из крупнейших владельцев алмазных шахт в Америке». «Ха-ха-ха, интересно, что же ты задумала, а? Хорошо, я тебе подыграю». На мгновение в глазах этого Диллана вспыхнул убийственный огонек. «Хочешь убить меня, а? Мечтай, сосунок». С этой мыслью я пожал ему руку, со словами: «Приятно познакомиться, мистер Декер». Он улыбнулся и сказал: «Ох, а мне-то как приятно. Не часто увидишь мисс Жасмин такой счастливой, берегите ее». Сказав это, он отошел в сторону, искося поглядывая на меня. То же самое происходило по всему холлу, столько ревностных, убийственных взглядов я давно не чувствовал. Однако, ни я, ни Жасмин не обращали на это внимания, изображая влюбленную парочку, достигнув консенсуса. Так мы дошли до лестницы, любуясь друг другом. Поднимаясь по лестнице, я холодно спросил: «Что это было?» Жасмин извиняющимся голосом сказала: «Прости, по-другому было поступить нельзя, мои родители, они…» Я перебил ее, словами: «Дай угадаю, они заставляют тебя выйти замуж?» Она кивнула и покачала головой, со словами: «Не совсем так, они устроили смотрины, и если им кто-то сегодня понравится, они сделают все, чтобы я вышла за него. Сегодняшний вечер – это одни большие смотрины». В ответ я покачал головой и спросил: «Разве это плохо? Ты же хотела быть свободной, разве нет?» Она покачала головой и сказала: «Свободной? Я? Мне не суждено быть свободной. Какая разница, в какую клетку меня засунут? Мне все равно из нее не выбраться». Я слегка кивнул в знак понимания и спросил: «Тут при чем?» Он посмотрела мне прямо в глаза, а на ее ресницах блестели слезы. Она жалобно попросила: «Пожалуйста, помоги мне». Я мягко покачал головой и спросил: «Что, я должен стать твоим мужем, чтобы помочь тебе». В ответ она кивнула головой и сказала: «Фиктивно, когда все уляжется, мы разведемся». В ответ я усмехнулся и спросил: «Что, если я не захочу разводиться, что тогда?» Она загадочно улыбнулась и сказала: «Это будет зависеть от тебя. Если поможешь мне, я сделаю для тебя все, что угодно». Услышав эти слова, я не стал ее дразнить, а серьезно, холодным тоном сказал: «Думай, прежде чем произнести такие слова. Что насчет твоего мастера? Она тебе не поможет». Жасмин удивленно спросила: «Ты знаешь моего мастера?» Я мягко покачал головой и ответил: «Нет, но я все же тоже практик. Этап закалки костей в твоем возрасте без мастера достичь невозможно». В глазах Жасмин загорелся огонек, и она сказала: «Так ты понял это? Неудивительно, что ты тогда сказал в начале боя. Я думала, ты хвастаешься. Моя мастер отреклась от мира, она практически не покидает свое уединение, и я редко с ней вижусь. Конечно же, просила ее помощь, но она отказалась, назвала это испытанием для меня». Дослушав ее, я слегка кивнула и сказал: «Понятно, нелегко тебе приходится». И она продолжила: «Кто же твой мастер?» Я ответил ей: мой давно умер, оставив лишь техники, глубоко высеченные в моей душе». Жасмин удивленно спросила: «Почему я не чувствовала в тебе нинцы?» Я мягко покачал головой и сказал: «Меня ее нет, вот и не чувствовала». Она удивленно воскликнула: «Чего? Как это? Как ты тогда победил меня?» Я снова покачал головой и ответил с улыбкой: «Ловкость рук и никого обмана. С рождения родился с крепким телосложением, что и заметил мой мастер. По силам, думаю, равен мастеру на стадии закалки костного мозга. Выше я просто физически не смогу нанести урон, даже тебе. Если бы я захотел тебя убить, я бы бил в акупунктуры, так как моих сил не хватит, чтобы разрушить твои внутренние органы». Пока я говорил ей об этом, мы поднимались по лестнице, и у нее в глазах был огонек. Но, когда мы были уже в середине лестницы, она вдруг сказала: «Мы почти на месте, так ты согласен помочь мне?» Я в ответ усмехнулся и спросил: «Ты будешь из себя строить ледяную королеву в присутствии мужа?» Она грустно покачала головой и сказала: «На публике я определенно не смогу, но когда мы будем одни?» Я пожал плечами и сказал: «Поступай как хочешь». Хе-хе, странно это, только переехал в новую страну, а уже жена в 15 лет имеется. Она улыбнулась и сказала: «Действительно странно, ах». Когда она договорила, я схватил ее за руку и почувствовал от нее холод. «Вот в чем дело, понятно, неудивительно, что ты такая холодная. Культивация ледяного инцы любого сделает безэмоциональным». С этой мыслью я сказал ей: «Помогу тебе, а дальше будь что будет. Наша встреча определено была предопределена судьбой. Что же получится в итоге, увидим». Она в ответ кивнула и снова взяла меня под руку со словами: «Так будет эффектнее». Я кивнул, и мы продолжили свое восхождение. Поднявшись наверх, мы увидели большой соединенный стол, заставленный всякими вкусняшками. Во главе стола сидел статный, хорошо сложенный мужчина, одетый в черный костюм тройка. У него были ледяные голубые глаза, прямо как у Жасмин. Справа от него сидела девушка, потому что женщиной назвать ее уж совсем не удастся. У нее была выдающаяся фигура, черные локоны до плеч и глаза цвета лунного диска, излучающие мудрость и женское очарование. По бокам стола сидели другие гости: дама, муж-любовник и их сын. Дочерей здесь абсолютно точно не было. Отец Жасмин, когда увидел меня идущим с ней под руку, хлопнул по столу и крикнул: «Подлец, как ты посмел?» Он излучал убийственную ауру, не хуже, чем вояки, пришедшие с войны. Жасмин, видя ситуацию, холодно посмотрела на своего отца и сказала: «Отец, это недоразумение, он мой парень, так что…» Но отец Жасмин резко перебил ее словами: «Парень, разве не этот щенок избил тебя на турнире?» А в этот самый момент встал еще один субъект. Он ударил по столу с криком: «Что, он посмел ранить мою Жасмин? Не Лукуан, если не сломаю ему ноги, заставив ползать перед ней». Когда он договорил, его глаза сверкнули гневом. Видя, как нежно держит меня Жасмин, он выпрыгнул из-за стола и приземлился прямо в 3 метрах от меня, со словами: «Жасмин, любовь моя, отойди от этого отребья, я отомщу за тебя». Взгляд Жасмин похолодел, а голос стал ледяным, наполненный убийственным намерением: «Тебя это не касается, если не отойдешь, не вини за последствия». Видя это, отец Жасмин гневно воскликнул: «Ты чего говоришь, девочка? Мистер Лу, пытается защитить тебя, этот щенок заставляет». Жасмин попыталась что-то сказать, но я резко прикрыл ей рот ладонью с улыбкой, говоря: «Успокойся, нет нужды марать об этого сребовраслого ушлепка свои прекрасные руки». Она кротко кивнула и улыбнулась, но остальные гости повставали со своих мест, крича: «Ублюдок, как ты смеешь? Убери от нее свои поганые руки!» И все в таком духе. Отец Жасмин покраснел от гнева и крикнул: «Сопляк, тебе жить надое!» Я перебил его словами: «Вам доброго здравия, дядюшка. Как вы можете заметить, мы влюблены в друг друга и у нас все серьезно». Он попытался что-то вставить, но я грубо перебил его: «На турнире я контролировал силы, и моя Жасмин не пострадала. Честно говоря, нам было тяжело сражаться, так, чтобы публика была довольна. Все-таки бить любимую девушку». Глаза Жасмин слегка округлились, а отец Жасмин воскликнул: «Сопляк, что ты мел?» Я снова перебил его словами: «Ох, дядюшка, вам не стоит верить в эти глупые новости. Все это россказни злых людей. Похож ли мой прелестный ангел на раненого? Признаться честно, я был влюблен в вашу прелестную дочь с самого первого взгляда, когда встретил ее в магазине». Жасмин посмотрела на меня, словно пыталась понять, говорю ли я правду, но, видимо, отказавшись от этой идеи, она посмотрела на своего отца и сказала: «Отец, мама, вы устроили этот вечер, чтобы найти мне жениха, но я его уже нашла». Последнее она сказала с нежностью в голосе, смотря на меня с улыбкой. У присутствующих отвисла челюсть, и только тихое хихиканье было слышно из уст прекрасной дамы за столом. Но даже так, серебровласый юноша не хотел принимать этот факт и крикнул: «Не верю, Жасмин, если он тебя шантажирует, я изобью его до полусмерти». Жасмин холодно на него зыркнула и сказала ледяным тоном: «Все вы, кто собрались здесь ради смотрин, для меня никто. Люблю только одного парня, и он стоит рядом со мной. Этот по фамилии Лу гневно на меня зыркнул и крикнул: «Не верю этому, чем он лучше меня?» После чего он рассмеялся и добавил: «Ты так и будешь прятаться за женскую юбку. Выходи и дерись, если ты не трус. Трус недостоин моей Жас». В этот момент я с улыбкой кивнул и шепнул ей на ушко: «Просто смотри». После чего я отпустил ее руку и шагнул к этому по фамилии Лу со словами: «Здесь, и что ты будешь делать? Хочешь драться? Видимо, ты забыл, что ты на банкете. Дядюшка, тетушка, что вы скажете на этот счет?» Отец Жасмин покраснел от гнева и воскликнул: «Какой я тебе к черту дядю?» Не успел он договорить, как его перебил элегантный женский голос: «Дорогой, дай молодым самим решить. Жасмин, доченька, как тебе такое? Если твой молодой человек победит, то мы рассмотрим его кандидатуру, но если проиграет…» Она не договорила, но Жасмин, да и все присутствующие поняли смысл и довольно усмехнулись, видимо, предвкушая мое поражение. Жасмин кивнула и сказала: «Не верю, что Рейвен проиграет, но я согласна на это условие». Услышав ее, какой-то старик, который до сих пор сидел как с закрытыми глазами, внезапно открыл их и сказал тихо, но каждый его услышал: «Тогда вы не будете против, если я буду судьей?» Увидев говорящего, Лу Куан почтительно поклонился и сказал: «Дедушка, тебе не стоит обращать внимание на этот мелкий поединок». Отец Жасмин также увидел говорящего и сказал: «Да, мастер Хан, вам не стоит». Но старик резко встал и мгновенно очутился в середине зала со словами: «Настаиваю, начальный этап преднебесной стадии. Этого старика будет сложно одолеть, и это битва на измор, где победителем буду в любом случае я». Подумав об этом, я слегка улыбнулся и спросил: «Вы считаете, это будет честным?» Старик не разозлился, а тепло и добро улыбнулся и спросил: «Что ты имеешь в виду, юноша? Ты сомневаешься в этом старике?» В ответ я покачал головой и сказал: «Нет, дело в том, что вы родственники, а судить должны нейтральные стороны. Так что я бы хотел, чтобы вы следили за тем, как бы мы не поубивали друг друга, ведь у кулаков нет глаз». Старик кивнул и сказал: «Справедливо. Согласен, юноша, правила буду запрещать вам убивать друг друга, других правил нет». После чего старик посмотрел на отца Жасмина и сказал: «Мистер Эйнцберг, не окажете ли честь быть судьей в этом поединке?» Отец Жасмин усмехнулся и сказал: «Буду судьей». Видя это, я с улыбкой сказал: «Дорогой тесть, пожалуйста, следите внимательно». Он лишь хмыкнул в ответ и сказал: «Подойдите сюда». Мы с этим Лу кивнули и подошли к центру, после чего нас распределили по углам, еще раз огласили правила и отец Жасмин объявил о начале боя. В тот же миг волосы Серебровласова метнулись вверх, а его мышцы напряглись и стали выделять едва заметный серебристый слой. Стадия закалки костного мозга. Увидев этот белый слой, я сразу опознал уровень культивации противника, по знаниям, данным моим учителем. Этот, по имени Лу, снял с себя верхнюю одежду, оголив свои стальные мышцы, и сказал на китайском: «Заставлю тебя молить о смерти». После чего он рванул прямо ко мне, а пол под ним начал трещать. В ответ я усмехнулся и сказал на том же китайском: «Мечтай, сосунок». Как раз в этот момент он уже занес свою ногу, чтобы ударить меня в голову. Но я резко опустил голову, уклонившись от его атаки, после чего выставил два пальца обеих рук и резким, молниеносным выпадом вперед ударил его прямо в энергетические каналы, стараясь их разрушить. Треск, послышался глухой треск, и этот паренек отшатнулся от меня. Пройдя еще пару шагов назад, он посмотрел на меня и, видимо, не веря своим ощущениям, пытался крикнуть: «Невозмож! Пха! Плесь! Слуп!» Но, не договорив и слова, он брызнул изо рта кровью и упал лицом в пол. Старик тут же очутился возле своего внука и потрогал его шею. В этот момент от его пальцев прошел незаметный простым смертным серебристый туман. Он вздохнул, посмотрел на меня и сказал на китайском: «Молодой человек, ты слишком злобный». Я ответил ему с презрением в голосе: «Больше всего на свете ненавижу подобных ему людей. Больше он не посмеет хвастаться своей силой, принуждая других к чему-то. Все-таки у отбросов нет такого права». Старик усмехнулся и сказал: «Веришь ты или нет, что я сделаю тебя отбросом прямо сейчас?» Я с улыбкой покачал головой и сказал: «Ты можешь рискнуть, если хочешь умереть». Старик показал звериный оскал и сказал: «Ты не знаешь, как ухаживать за смертью». Когда он договорил, он как дымка растворился в воздухе и мгновенно появился возле меня. Для меня же он двигался не быстрее улитки, но я все равно еле-еле успеваю за ним. Однако, в момент, когда я поднял руку, чтоб ударить его в смертельную точку акупунктуры, внезапно появилась давящая сила, и в моих ушах прозвенел холодный мужской голос: «Довольно, старый хан, еще один шаг, и вы с твоим внуком оба не уйдете отсюда живыми. Полшага в небесную стадию. Хе-хе, его я даже смертельно ранить не смогу». Пока я подумал об этом, давящая аура исчезла, а вместе с этим я заметил, как старик снова оказался возле внука и сказал отцу Жасмин: «Мистер Айнцберг, моему внуку нужна помощь нашего клана, мы пойдем». Отец Жасмин проводил их шокированным голосом, и перед самым выходом старик злобно на меня зыркнул и сказал: «Наш клан Лу запомнит этот день». Я показал ему усмешку в ответ, после чего осмотрел комнату, но не нашел эксперта, который помешал Лухану атаковать меня. Да уж, без культивации небесная стадия даже не ощущается. Да что там, пока мастера стадии закалки тела не выпустят ауру, я даже не признаю в них мастера. Что уж тут говорить о мастерах в полшага в небесную стадию. С этой мыслью я вздохнул, после чего лучезарно улыбнулся и сказал: «Дядюшка, тетушка, я победил, могу ли я теперь участвовать?» Отец Жасмин, заикаясь, начал говорить: «Ты-ты-ты-ты», но его любимая жена перебила его словами: «Конечно можешь, прошу вас двоих к столу. Раз уж место мистера Лу освободилось, можешь занять его». Я не ответил ей, а сперва спросил Жасмин: «Ты не против, милая?» Она улыбнулась самой прекрасной улыбкой и, покачав головой, сказала: «Это ненадолго, так что я не против». Договорив, она пошла к матери, игнорируя отца. Я же улыбнулся Алане и сказал: «Раз мой ангелочек не против, то и я не против». Сказав эти слова, я сел за обеденный стол, заняв сразу два места. Жасмин же в этот момент присела возле матери. Та, увидев, что все укомплектованы, сказала: «Дорогой, пора начинать». Тот обиженный, словно только сейчас проснулся, сказал: «Да-да, дорогая, теперь понятно, в кого Жасмин». Мысленно усмехаясь, наблюдая за матриархатом в действии, подумал я. В этот момент дошел до своего места, осмотрел всех присутствующих, задержавшись на мне взглядом, и начал речь: «Господа, как вы все знаете, мы собрались сегодня, чтобы обсудить вопрос брака моей любимой дочери. Моя дочь не молодеет, а ее нелюдимый характер не давал другим людям сближаться с ней. Поэтому мы с моей любимой женой мисс Саланой решили выбрать для нее жениха. Не обижайтесь, но оценивать мы будем очень строго, все же это счастье нашей доченьки». «Лицемерный ублюдок. Счастье? Ей оно не нужно, Она не просто так отказывается. Ей всего 16 лет. Мысленно презрительно фыркнув, я продолжил слушать его пламенную речь. Оценивать потенциальных женихов мы будем по материальному состоянию жениха и его семьи, статусу жениха и его семьи в обществе и личным качествам жениха. Начнем по списку. И так как мистер Кисараги прибыл последним, он и будет по списку последним. Говоря это, его глаза едва заметно ухмыльнулись. Вот ублюдок, он специально это делает. Подумав об этом, я стал ждать своей очереди. За время, которое я благополучно сидел, доигрался с соломинкой в бокале, из огромного стола, заполненного людьми, с треском ушли все, кроме 4 человек, не включая сопровождение. В помещении раздался голос молодого человека. «Киану Джонс, о моем материальном состоянии господин Эйнсберг, вы, наверное, наслышаны. Это около 100 миллиардов долларов. Моя семья и я лично довольно известные люди на мировой арене. Я также вхожу в топ-50 самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes. Из моих личностных качеств я хорошо сложен, отлично понимаю мир бизнеса и умею не только выживать в нем, но и брать свое». Договорив, он улыбнулся и сказал: «В отличие от некоторых». В этот момент он посмотрел на меня, так что всем и без слов понятно было, о ком речь. «Да-да, хвастайся, скоро ты поймешь, что значит быть лягушкой в колодце, дурачок». Мысленно усмехнувшись, я услышал задорный смех отца Жасмин и слова: «Очень хорошо, мистер Киану, вы можете остаться до конца этого конкурса, чтобы узнать результат». Он в ответ кивнул и сел на место. Как раз, когда он сел, отец Жасмин посмотрел на меня и зловеще усмехнулся. «Хе-хе, а теперь...» Но не успел он что-то сказать, как Алана мелодично перебила его, со словами: «Дорогой, давай лучше я попробую». Он не стал возражать и, садясь на место, сказал: «Конечно, дорогая, я предоставлю это тебе, хе-хе». Когда он благополучно уселся, Алана сказала мелодичным тоном: «Мистер Кисараги, моя дочь выбрала вас, но как ее мать, я не могу согласиться отдать ее в ваши руки, пока не буду уверена, что она будет счастлива, вы это понимаете». Я слегка кивнул в ответ и сказал: «Понимаю, я совсем не против открыться перед будущими родственниками». «Хаем», послышался от отца Жасмин, а Алана слегка усмехнулась и сказала: «Хорошо, раз так, давайте начнем с знакомства. Из всех присутствующих, вы самая неизвестная личность, так что статус в обществе». Я не дал ей договорить, загадочно сказав: «Известен во всем мире, но меня никто не знает». Зал рассмеялся, а отец Жасмин вспылил и крикнул: «Брехня, известен во всем мире, ты всего лишь ребенок из трущоб, которому повезло выбиться в люди благодаря удачной встрече с твоим приемным отцом. Не думай, что мы не навели на тебя справки. Твои активы действительно больше 100 миллиардов долларов, но ты не владелец бизнеса, другими словами, ты можешь только тратить, но не получать, и рано или поздно они кончатся. Ты же отказался от ведения бизнеса отца и уехал в совершенно другую страну». Я хотел уже ответить ему, но Алана меня опередила своим прекрасным голосом: «Успокойся, дорогой, уверена, у мистера Кисараги есть объяснение, не так ли?» Говоря это, она осуждающе посмотрела на меня. Видя ее взгляд, я кивнул ей в ответ и, обведя всех взглядом, сказал: «Каждый из присутствующих известен в мире, но я, пожалуй, самый известный. Прежде чем вы начнете спорить, выслушайте». Выдохнув, я начал рассказ. «Гражданин Соединенных Штатов Америки, штата Лос-Анджелес. Здесь родился. Как я оказался в Японии, в трущобах, я, к сожалению, не знаю и сейчас. Там моя жизнь не была прекрасной, ведь я жил буквально на улице, пока мой приемный отец случайно не забрел в район, где я обитал. Тогда же я встретил своего мастера, о котором даже вы, мистер Тень, не знаете. Он разглядел во мне особое телосложение и взял в ученики. Тогда я начал убегать из дома приемного отца и тренироваться с мастером. Через несколько лет обучения мое тело достигло предела, а мой мастей передал мне свои знания с помощью техник нинцы, выгравировав их в моей душе. После этого мой мастер умер прямо на моих глазах. Перед смертью он назвал меня приемником и сказал, что это плата за передачу знаний. Но вам же не сильно это интересно, верно, господа? Так вот, я продолжил тренироваться по оставленным методам, но у меня нет таланта к нинцы, и я не смог достичь даже стадии закалки тела. Так проходили годы, и мои четные попытки продвинуться в боевом пути привели меня в интернет, откуда я впитывал информацию как губка. Сидел дома и читал тысячи различных книг, повышая свою эрудированность и понимание мира. Пока я вел такой отшельнический образ жизни, мой приемный отец неожиданно скончался, а я абсолютно случайно наткнулся на фотографию человека, который выглядел как я в молодости. Стал искать информацию и узнал, что родился в Америке, а на фотографии был мой отец. Тем более, поняв, что в интернете для меня не было ничего полезного, я распродал все имущество отца, которое он оставил в завещании, и продал его бизнес. Дальше я поступил в Академию Америки, используя свои знания. Академия оказалась для меня бесполезной, поэтому уже в возрасте 14 лет я покинул ее пределы, посетив ее лишь один раз за все время учебы. Дальше, вы думаете, что все знаете обо мне, не так ли? Восстановил документы личности, купил виллу, яхту, велосипед, одежду и поступил в Академию Атлас, поразив профессоров. Да, что у меня осталось около 100 миллиардов активов, и все, не так ли? Никто ничего не сказал, но по их надменному виду, и так все понятно. Я рассмеялся и сказал: не так, материальное положение, могу обеспечивать Жасмин всю нашу долгую жизнь, не ограничивая ее ни в чем, не беря у вас, дорогие тетушка и тесть, ни цента. Отец Жасмин рассмеялся и сказал: как самонадеянно, как дерзко. Хочешь сказать, если моя дорогая дочь попросит купить ей замок за 100 миллиардов, которые являются твоим пределом, ты без колебаний его ей купишь? В этот самый момент я заметил, что Жасмин смотрит на меня, я также посмотрел на нее и улыбнулся. Она резко опустила свою голову, и я сказал: даже если моя дорогая, любимая Жасмин попросит ей купить замок за 1 триллион евро, я ей не откажу. Отец Жасмин, чуть от смеха похоже не лопнул, он стуча по столу, хотел было что-то сказать, но мать Жасмин опередила его, спросив с улыбкой: вас есть какие-нибудь доказательства ваших слов, мистер Кисраги? Я кивнула и спросил: какого рода доказательства вас устроит, дорогая тетушка? В ответ она улыбнулась и сказала: например, можете ли вы перевести на этот счет 200 миллиардов долларов прямо сейчас? В этот момент зал зашумел, а отец Жасмин рассмеялся и воскликнул: дорогая, 200 миллиардов, это абсолютно невозможно. Как у него может быть 200 миллиардов? Алана хотела было что-то ему сказать, но не успела, так как я кивнул и сказал с улыбкой, сбросив на них бомбу: да, для вас, дорогая тетушка, все что угодно. Подождите секундочку, я достану свой телефон. Алана не поверила, мелодично воскликнув: вы действительно можете себе это позволить? Она продолжила что-то говорить, но я, игнорируя ее, достал из своего кармана смартфон и мысленно сказал: «Юэр, Юэ, пришли мне любое сообщение через 5 секунд, и еще через 5 секунд отправь на этот счет 200 миллиардов долларов с моего счета, не забудь удалить все данные платежей из банковских систем». Юэ ответила: и Юэ, ровно через 5 секунд на мой телефон пришло сообщение. Я для показухи 6 раз нажал на экран смартфона, якобы введя код безопасности, и ровно через 5 секунд прозвучало смс-уведомление, исходящее от телефона Аланы. Она резко замолчала и дрожащими руками полезла в свою сумочку. Достав телефон, она чуть не уронила его, со словами: это же, видя это, я сказал ей с улыбкой: полагаю, я прошел проверку. Она, заикаясь, ответила: прошел. В этот момент смеющийся отец Жасмин резко заткнулся и выговорил вслух: только не говори мне, что он действительно перевел. Мама Жасмин не ответила, а кротко кивнула. Увидев это, отец Жасмин посмотрел на меня, покачал головой и сказал: ты глупый ребенок. Ты, чтобы похвастаться, перевел все свои деньги, думаешь, мы их ве? Я резко перебил его на полуслове: ох, не беспокойтесь, дорогой тесть, я и не думал об этом. Это скромная сумма, лишь мизер от моего капитала, и это не более чем подарок для вас. Отец Жасмин потерял дар речи. Видя это, я посмотрел на Жасмин, улыбнулся ей и перевел взгляд на ее маму со словами: тетушка, я, пожалуй, перейду к следующему пункту, раз здесь я вне конкуренции, верно? Она кивнула со словами: конечно. После чего с интересом посмотрела на меня. Я не стал заставлять их ждать и продолжил: как я уже говорил, я известен во всем мире, но меня никто не знает. Эта фраза выражает мой социальный статус. Если на поверхности, то я всего лишь студент в Академии Атлас, 15 лет, в мире никак не известен, но, если смотреть истине, хе-хе, вы скоро поймете, кто я. Глаза Жасмин блеснули интересом, а ее отец сказал: «Ладно, посмотрим, кто же ты такой, раз смеешь симулировать тайну перед нами. Теперь расскажи о своих личных качествах». Думаю, моя любимая жена хотела именно это сказать. «Да, дорогая». Она не ответила, лишь кивнув, продолжая на меня смотреть. Я слегка кивнула им и начал рассказ. «Как вы уже слышали в интернете из книг, я познал очень многое всего. Но у меня есть особый талант, который определенно считается невероятным. Могу, единожды увидев, в точности повторить любое действие, которое не зависит от физической подготовки. Например, знаете ли вы гитариста Страстного мастера из нашей Жасмин Академии?» Все дружно кивнули. Я продолжил: «Смог повторить его выигрышную композицию, которая победила в одном из многочисленных выигранных им конкурсов гитаристов». Отец Жасмин воскликнул: «Что, ты смог повторить его игру?» Я кивнул и ответил: «От начала и до конца, выиграв при этом пари. Хе-хе, Жасмин, радость моя, я же говорю правду». Она слушала, развесив уши, и когда услышала вопрос, лишь кротко, мило угукнула. Увидев это, отец Жасмин воскликнул: «Ладно, но этого недоста». Я перебил его словами: «Кто сказал, что это все? Хорошо пою, отменно рисую в любом жанре, стиле и технике, пишу достойные стихи в любом жанре, сочиняю песни в любом жанре, пишу композиции в любом жанре, играю на гитаре, пианино, синтезаторе на уровне профи. Инженер, физик, химик, биолог, доктор традиционной китайской медицины, имею знания современной медицины, и осмелюсь сказать, в этом мире мало равных мне людей. При всем этом, я отменно готовлю, если вы попробуете мое блюдо, то блюдо от шеф-поваров пятизвездочных ресторанов вам покажутся безвкусной водой. Если вы считаете это простым хвастовством, я вас разочарую, это далеко не все. Могу создать невероятную видеоигру, которая покорит мир. Мастер боевых искусств сравним с поздней стадией преднебесья. Мой учитель учил меня не по методике Нинцы, поэтому я не в курсе, как называются у вас стадии. Столкнувшись с таким мастером, я выживу и убью его. Если столкнусь с небесным мастером, или в полшага в небесный, то я выживу, но урона мастеру не нанесу. Меня превосходные навыки в стрельбе из любого вида оружия, в том числе и лук. Отменно владею холодным оружием, особенно мечом. Метательное оружие также не является исключением. Бизнес-процессы, психология, тактическое планирование и маркетинг. Во всем этом я также могу считаться экспертом. Если уж вам и этого недостаточно, я наконец-то открою завесу тайны. Самый лучший в этом мире программист. Также, нет, знать им о моих актерских навыках точно не стоит. Подумав об этом, я вздохнула и сказал: «Нет, пожалуй, это все». Выпалив все это на одном дыхании, я выдохнул и сел на свое место, наблюдая за реакцией этих людей. Однако, чего я не ожидал, так это что Жасмин резко встала и шокированно воскликнула: «Ты тот, кто украл у банков 1 триллион долларов. Ее отец следом за ней воскликнул: «Что?» Мать также подключилась: «Дочка, о чем ты?» Не успела она договорить, как я перебил ее на полуслове словами: «Как и ожидалось от моей любимой, ты как всегда права. Да, это действительно я. Мне ничего не стоит прямо сейчас перевести на ваш счет 10 триллионов долларов, так, что никто и не заметит, куда ушли деньги. Никаких доказательств, ничего». Отец Жасмин побледнел и воскликнул: «Ты, как ты можешь это доказать?» Я слегка усмехнулся и сказал: «Как насчет управления светом в отеле? Или возврат 200 миллиардов с вашего счета?» Отец Жасмин еще сильнее побледнел и спросил: «Ты можешь прямо сейчас это сделать?» Я кивнул, достал свой телефон и сказал: «Дайте мне минуту, может, кто-нибудь желает засечь время?» Жасмин тут же достала свой телефон и запустила таймер со словами: «Засеку, любимый». Я кивнул и в этот же момент сказал: «Юэр, Юэ, выключи и включи разные люстры в бинарном порядке ровно через 10 секунд и ровно через 57 секунд с момента, как я закончу говорить. Переведи 200 миллиардов долларов назад на мой счет. Не забудь почистить данные отправки не только от банков, но и для Аланы, чтобы она не увидела, что был перевод, но деньги списались. Еще через 30 секунд отправь деньги обратно и не забудь почистить данные». Юэ ответила: «И Юэ». Я для виду понажимал кнопки и сказал: «Через 5 секунд вот эта люстра потухнет». Все смотрели только на нее, и ровно через 5 секунд она внезапно потухла. Все ахнули, и я сказал: Сейчас люстры замигают в бинарном порядке. Как только я договорил, люстры стали мигать как гирлянды. Тишина, мертвая тишина. Алана отвлеклась от люстр, которые как раз перестали мигать, и вернулись в обычное состояние и посмотрела на свой телефон. Вжух, телефон внезапно выпал из ее рук, но перед самым его столкновением с поверхностью стола, Жасмин подхватила его и воскликнула. Исчезли. Для надежности, она проверила, обновила данные, но ничего не изменилось. В этот момент, я воскликнул. Жасмин, дорогая, смотри внимательно на счет, обновляя каждую секунду. Жасмин послушалась и стала тапать на телефон, обновляя данные. Все также смотрели на него, в том числе отец и мать Жасмин. Ровно через 30 секунд, они увидели плюс 200 миллиардов долларов на счету, без всяких уведомлений, просто хоп и появились. Посмотрев на их реакцию, я усмехнулся и сказал, «Теперь верите?» Мама Жасмин кивнула 3 раза и воскликнула, «Как ты это делаешь?» Я ответил ей, «В мой телефон уже загружен инструментарий управления эксплойтами, созданный мной. Поэтому это делается в пару кликов, но пользоваться им смогу только я. Никто, ни один программист в этом мире, не сможет понять, как это работает, даже если посвятит этому жизнь». Отец Жасмин, похоже, не выдержал и выпалил. «Зачем тебе наша дочь? Разве ты не можешь выбрать любую в этом мире?» Мой взгляд стал холодным, и я сказал, «Тесть, я не хочу больше этого слышать. Люблю только Жасмин. Она не товар, чтобы ее выбирать. Истинные чувства не купить ни за какие деньги, деньги – лишь средства, которые могут поддерживать и усиливать счастье и гармонию в семье, но не больше. Если бы я не любил ее, будь она хоть самой желанной, красивой, одаренной девушкой на свете, я бы даже не посмотрел в ее сторону. Нет, у меня нет проблем с головой или с организмом, хоть у меня особое тело, это не значит, что у меня нет обычных человеческих потребностей и гормонов». Выпалив это, я выдохнул и нежным голосом сказал, «Жасмин, мое счастье, что я встретил такую девушку, как ты. Хочу прожить с тобой вместе долгую и счастливую жизнь. Люблю тебя, дорогая, и мне плевать на мнение окружающих. Никому тебя не отдам и в обиду не дам». Последнее я сказал с нажимом, холодно оглядев всех, кроме ее родителей, с убийственным намерением. После чего добавил, «Скрыл от тебя правду о себе, я виноват, но я не хотел тебя ранить, поэтому, если ты согласна, то я обязательно сделаю тебя счастливой». У нее из глаз потекли слезы, не знаю, театральные или нет, но она дрожащим голосом воскликнула, «Я согласна, согласна, любимый», и с завидной скоростью отдала маме телефон, и мгновенно прыгнула в мои объятия. Я поймал ее, покружил по кругу, и, приблизив к себе, прошептал на ушко, «Ну как, я справился с создать хорошее впечатление». Жасмин кратко угукнула и прижалась к моему плечу, с напором сказав, «Ты переборщил». Вдруг, пока мы предавались нежным объятиям, прозвучал раздраженный голос с кашлем, «Кхе-кхе, мы вам не мешаем». Я, не выпуская Жасмин из объятий, холодно ответил ему, «По-моему, все очевидно, вы все мусор, которые ничего не стоят. Же добился своих навыков сам. Хочешь мне навредить? Удачи, связи, бизнес. Мне на все это плевать. Могу обанкротить твой бизнес одной простой программой. Хочешь убить меня? Удачи вдвойне. Я не пощажу любого, кто покусится на мою или жизнь дорогих мне людей. Просто смертью не отделаешься. Вот убить меня нереально. Как я уже говорил, тело у меня особое. При желании, можете хоть все вместе заказать 1000 киллеров. И проверить это, но за последствия отвечайте сами». После своих леденящих кровь слов, я посмотрел на побледневшие лица и усмехнулся. Затем перевел взгляд на родителей Жасмин и изобразил самую добрую улыбку в мире, со словами, «Дядюшка, тетушка, полагаю, банкет можно считать закрытым. Пора бы этому мусору убраться из зала, а мы с вами обсудим наши будущие семейные дела. Как вам?» Отец Жасмин, услышав мои слова, кивнула и сказал, «Господа, прошу прощения за потерянное время, но сегодняшний вечер я считаю успешно завершенным. Мы с моей любимой женой выбрали жениха для своей дочери. Все, кроме этого парня, попрощались и ушли. Я же в этот момент услышал поднявшийся шум на нижнем этаже после их ухода. Люди начали шептаться о чем-то и уходить.